он понял, что здорово пьян, и ему надо идти осторожно. Но в следующий же момент налетел на старуху, еле перебиравшую ногами в направлении станции Чаринг-Кросс. Она была очень стара, горбата и потрепана, и ей пришлось прижаться к стене, чтобы Бентон ее не раздавил. Ошеломленный, он в ужасе приподнял шляпу, пробормотал извинения. Еще ни разу в жизни он не толкнул женщину. Джентльмен, неважно, насколько он пьян, не может так поступить. Бентон покраснел от стыда. «Пьяница! Вот ты кто!» — констатировала старуха. «Нажрался, как свинья!» Бентон порылся в кармане в поисках полукроны, которой там уже не было. Но старуха, восстановив равновесие, уже зашаркала прочь. Слабая искра злобы затлела в нем, словно первый приступ зубной боли. Бормоча что-то себе под нос, склонив голову и сутулившись, Бентон тоже поплелся к Стрэнду. Злобная мрачная фигура, останавливающая на себе озадаченные взгляды случайных прохожих. «Уэсли! Больше медлить нельзя! Это не может так продолжаться!» Сначала он должен расправиться с ним, а уж потом обратиться к собственным проблемам. Пока Уэсли будет занимать его мысли, ему не взять себя в руки. Бентон ускорил шаг. Вдалеке Биг Бен пробил 9. Стрэнд был еще полон народу. Громко разговаривая, люди выходили из Тиволи. Пройдя через Трафальгар-сквер, он замер у одного из фонтанов, неожиданно вспомнив, что сейчас на заводе должны быть 3 сторожа. В 11 они вместе ужинают. Он не раз ловил их на этом, что было серьезным нарушением правил. Но, несмотря на предупреждение, они все равно продолжали собираться в 11, и лаборатория на полчаса оставалась без охраны. У него все еще был от нее ключ. Это будет несложно. Глядя на собственную тень, упавшую на темную воду фонтана, Бентон мысленно вернулся в прошлое. Без всякого повода ему вдруг вспомнилось его первое знакомство с Бланш, и вернулось то чувство, которое он испытал, заглянув в ее широкие голубые глаза. Такому уже никогда не суждено повториться. Ему нечего ждать от будущего. Остались одни воспоминания и месть. Он быстро направился к Пэлмэл и, проходя мимо своего клуба, украдкой бросил взгляд на освещенные окна. Ему захотелось в последний раз зайти туда выпить и попрощаться со всем, что ему было так дорого. Но при мысли о неизбежной встрече с портье, пожилым человеком, знавшим каждого члена клуба по имени, обо всех их делах и количестве денег, передумал. Только остановился, чтобы заглянуть в окно курилки. Большие удобные кресла стояли парами в просторной, мягко освещенной комнате с 2 каминами, в которых горели огромные поленья. Точными, уравновешенными движениями старый официант раздавал напитки людям, собравшимся в кружок у одного из каминов. Милая сердцу картина, которую он унесет отравленным шипом в своем сердце. Эта комната была частью его жизни еще неделю назад. Уэсли отнял ее у него. Глаза Бентона лихорадочно заблестели, и он выбежал на дорогу, размахивая руками, чтобы остановить такси. Оно тут же его подобрало и отъехало от обочины. Поначалу водитель не хотел тащиться в такую даль, как Норфолд, но когда Бентон сунул ему фунтовую бумажку, с ворчанием согласился. Пока машина тряслась и прыгала по Бейсуотер-роуд, Бентон смотрел в окно. В голове его проносились легкие светлые мысли. Во рту пересохло. Он захотел выпить еще и потому, когда они проезжали мимо станции метро Шеффорд-Буш, наклонился и попросил водителя остановиться у следующей забегаловки. купив таксисту